Глава 17. Сколько веревочки не виться, а все к концу быть. Этот непреложный закон в одинаковой мере относится как и к воровскому ремеслу, так и судебному заседанию над ворами и бандитами всех мастей. Пришел тот час, когда закончилось заслушивание свидетелей, преступников, обвинителей, адвокатов, и в последний раз прозвучала команда «Встать! Суд идет!». Правда, чтение решения тоже было довольно длинным, потому что перечислялись, причем довольно подробно, все доказанные факты преступлений каждого из обвиняемых, а потом со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного кодекса Польши судья огласил и определенную судом меру наказания каждому из преступников. Сроки заключения были довольно длинными, но самый значительный достался Виктору Шпендику — пожизненное заключение. Огласил судья и пункт приговора, касающийся главного свидетеля Стефана Дембовского. Высокий суд решил, учитывая его добровольную явку с повинной в полицию, активное сотрудничество с полицией по содержанию преступников, а судом по обличению этих преступников, и то, что он не являлся исполнителем убийств, за исключением убийства Ивана Затуливетра, совершенного в пределах необходимой самообороны, распространить на Стефана Дембовского действие закона о главном свидетеле, в связи с чем освободить его от ответственности за участие в преступных действиях группы Виктора Шпендика и применить к нему необходимые меры безопасности вплоть до смены страны пребывания по желанию самого Стефана Дембовского. На выходе из зала суда Стефана встретили все трое. Панове Хенрик, Ежи и Богдан, все в форме. Поздравили его с успешно выдержанным, очень трудным в его жизни экзаменом, после чего пан Хенрик сказал: «А теперь давайте не медлить. Все дела на нашей польской земле ты завершил. Осталось успешно покинуть ее. Поехали в управление». Вышли в закрытый дворик, где их ждала машина, и вскоре уже были в той самой комнате, в которой Стефан провел последние месяцы. На койке он увидел мундир полицейского, а рядом отличный гражданский костюм. Пан Ежи велел: «Стефан, времени мало. Быстренько примеряй мундир, да не задавай вопросов. Долго пояснять», — добавил он, заметив недоуменный взгляд Стефана. Тот пожал плечами, но начал быстро переодеваться. Вскоре он увидел в зеркале почти незнакомого человека. Так изменила внешность форма. Прежнего Стефана выдавали только длинные усы и косичка на затылке. Это была характерная черта Стефана Дембовского. Пан Богдан протянул ему темные очки. «На-ка, примерь». Стефан надел очки, вздохнул. «Не спасает усы и косичка». Пан Ежи улыбнулся. «Это не самая главная проблема в твоей жизни. Решим ее в один момент. Форма тебе к лицу и по фигуре. А теперь примерь этот костюм. Не может же гражданин Польши лететь в Америку в затрапезном виде». Стефан начал снимать мундир, но все же попытался спросить: «При чем тут Америка? А как же...» Пан Хенрик остановил его. «Стефан, не мешкай. Все будет так, как ты хотел. По дороге в Варшаву мы тебе все объясним. Надевай костюм». Когда Стефан снова переоблачился, из зеркала на него смотрел элегантный молодой мужчина с немножко грустным взглядом. Это заметил пан Богдан. «Веселее, Стефан. У тебя сейчас начинается новая жизнь». «Так, мундир сложи вот в эту дорожную сумку. Это вполне естественно, что человек, улетающий в Америку, уезжает с такой сумкой. Только сначала положи туда и свою старую одежду. Не будем оставлять следов даже в полицейском управлении. Вот так». Присядем перед дальней дорогой, чтобы она была у тебя счастливой. Присели, кто на койке, кто на стульях, помолчали. Пан Хенрик порывисто встал. «С Богом!» В том же дворике сели в машину с тонированными стеклами. За руль сел пан Богдан. Он же и сказал. «Только ты, Стефан, не удивляйся. В Окенце...» Окенце — аэропорт Варшавы. «У трапа самолета тебя ждут журналисты. Ну, дали мы утечку информации о том, что ты сначала летишь в Лондон, оттуда направишься за океан. Только сначала пройдем самолет мы, а потом, минут через пять, пойдешь и ты со своей сумкой. На все вопросы давай один ответ, без комментариев. Хватит с них и того, что они видят тебя живого, невредимого и веселого. А дальше? Дальше твоими проблемами будем заниматься мы». Пан Хенрик поправил. «То, что от нас я же зависело, мы уже сделали, так что дальше тебя опекать будет только пан Богдан». «Ну да», — кивнул пан Богдан. «Но до самой границы, вернее, до того момента, как ты переступишь ее. Да и дальше. Несет ответственность все наше ведомство. Так что, независимо от того, кто будет рядом с тобой, Стефан, ты будешь в полной безопасности. Даже сейчас в той же толпе журналистов находятся наши люди. Мало кто воспользуется информацией о твоем отъезде». «Спасибо», — обронил Стефан, все еще не понимавший, каким же все-таки образом он попадет из Англии в дубинки. Машина проехала на территорию аэропорта через служебный въезд и направилась к одному из самолетов, у которого уже стоял посадочный трап. А у него толпились люди. Заметив в их руках фотоаппараты и телекамеры, Стефан понял. Это и есть те журналисты, которые ждут его. Немножко захолодило под сердцем. Как тогда-то под Витебском, когда они с троем с полной выкладкой бежали к зеву десантного самолета. Он знал, что как только его нога станет на ступеньку трапа, все это легкое волнение улетучится. Так и получилось. После того, как полицейские вышли из машины, Стефан выждал какое-то время. Пан Богдан так остановил машину, что журналисты не видели ее. И тоже покинул кабину. Накинув ручки сумки на плечо, направился к трапу. Сначала журналисты не обратили внимания на него, и он с трудом протискивался к заветным ступенькам. Но как только он уверенно сделал первый шаг по трапу, его сразу узнали, и на него шквалом посыпались вопросы. «Пан Дембовский, каковы ваши дальнейшие планы? Где вы будете брать стартовый капитал для организации своего бизнеса в Америке? А вы все-таки в Америку летите или останетесь в Англии? Пан Дембовский, как ваше самочувствие?» Если до этого Стефан монотонно отвечал без комментариев, то при последнем вопросе он остановился, широко улыбнулся в объективы и добродушно ответил. «Настроение отличное». Но журналист задал и второй вопрос. «И это после того, как вы снискали лавры Иуды?» Лицо Стефана потемнело, глаза стали злыми, и он даже наклонился к нацелившимся на него теле и фотообъективам. Отрывисто начал бросать полные гнева слова. «А тебе стало жалко этих паразитов на теле Польши? Ты хотел бы, чтобы эти вши продолжали вгрызаться в это тело и отравлять жизнь всех поляков, и чтобы ты зарабатывал на крови людей свой гонорар, и ты считаешь, что их дело настолько праведно, что даже проводишь параллель между мною и Иудою?» Остановился, передохнул и тут же спокойно, негромко, но твердо произнес в наступившей тишине. «Нет места им на нашей земле, и не будет». Тот, кто задал вопрос, оторвался от объектива, и все увидели, что он во многом схож со Стефаном. Такие же длинные усы и русая косичка на затылке. Он широко улыбнулся и сказал: «Спасибо за хороший ответ, пан Дембовский», и протянул ему руку. Стефан немного подумал, все так же негромко произнес: «Если вы сейчас сказали от чистого сердца, то вот вам моя рука», и крепко пожал журналисту руку. А остальные зашумели, зааплодировали, защелкали фотоаппаратами. Сыпались еще вопросы, но Стефан коротко отвечал: «Без комментариев, без комментариев», и поднимался по трапу. Нырнул в салон, а там его встретил пан Богдан. «Ну, ты даешь. Я же говорил тебе». «Да помню, но очень уж подлый вопрос был». «Ладно, что есть, то и есть. Пошли к пилотской кабине». «За штурвал, что ли?» «Бери разгон побольше, да в паху штаны не порви». Остановились там, где обычно стюардессы готовят подносы с едой и напитками для пассажиров. «Девчонки пока пошли во второй салон, а ты быстренько раздевайся. Опять?» «Опять. И не в последний раз». Когда снял этот красивый костюм, Стефан увидел в уголке еще одного полицейского, но со странным оружием — машинкой для стрижки волос. Как только Стефан сел на стульчик, полицейский быстро набросил ему на грудь простыню и начал стричь его пышную шевелюру. Оставил только короткую стрижку типа бокса, которую и показал Стефану небольшое зеркальце, и спросил у пана Богдана: «А усы?» «Снять и побрить то место, где они были». Но когда усы сбрили, оказалось, что кожа под ними была светлой, не загоревшей, поэтому резко выделялась на лице Стефана. Полицейский парикмахер спокойно заверил: «Не проблема». Достал из своей сумки крем-пудру, быстро покрыл им побритые места. «Все. Стефан, надевай свой полицейский мундир, а я пока цивильный костюм аккуратненько сложу в сумку». Когда Стефан переоделся, пан Богдан протянул ему темные очки. «И опять-таки на всякий случай. Знаешь, глаза твои могут навести на сомнения. Ну, вот так хорошо». И уже полицейскому парикмахеру: «Вы быстренько уберите все следы и идите в машину, что за самолетом. Мы вас подождем». Тот кивнул и принялся за уборку. Вошли пан Ежи и пан Хенвик. Пан Богдан кивнул: «Все готово. Пошли». Четверо полицейских спустились по трапу на землю, протиснулись сквозь толпу журналистов, все еще чего-то ожидавших, и пошли к машине, сели в нее. А в это время стюардесса пригласила на посадку пассажиров. Рядом с нею стоял еще один полицейский, который строго проверял, чтобы в самолет не попал ни один человек без билета. Наиболее шустрые журналисты были не прочь сфотографировать пана Стефана Дембовского внутри салона, на своем пассажирском кресле. О таком варианте развития событий полицейские тоже подумали и позаботились о том, чтобы этого не произошло. Правда, не исключено было и такое. Самый-самый шустрый журналист мог взять билет на этот же рейс и попытаться сфотографировать Стефана Дембовского не только в салоне самолета, но и на трапе при пересадке в Лондоне. Но утечка информации произошла в то время, когда все билеты на этот рейс были проданы. Оставалось надеяться, что этим рейсом не летел ни один журналист. Впрочем, всегда можно объяснить, что Дембовский изменил внешность именно во время полета, — сказал пан Хенрик, и, дождавшись, пока втиснется на заднее сиденье полицейский парикмахер, дал пану Богдану команду: «Поехали». В полицейском управлении задержались недолго. В этом самом дворике пан Хенрик сказал пану Богдану: «Вы пока заправляйтесь бензином, а мы со Стефаном минут через 15-20 выйдем». В комнатку Стефана поднялся и пан Ежи. Дождавшись, пока Стефан переоденется в тот же цивильный костюм, в котором он ехал в Окенце, велел: «А теперь садись вот на фоне этой белой стенки». Позвонил по телефону и приказал: «Фотографа сюда». Положил трубку. Заметив недоуменный взгляд Стефана, пояснил: «Ты же с новой прической и без усов совсем другой, так что...» И вдруг вмешался пан Хенрик: А зачем все это нужно? На границе Богдан пояснит преображение Франтишка Ольхи. Да ничем и не надо объяснять, там же свои люди. Но зачем оставлять даже в архивах его новый портрет? Он еже подумал и согласился. «Пожалуй, ты прав. Я сейчас». И вышел. Вскоре вернулся и пояснил. Отправил назад фотографа и взял паспорт Франтишка Ольхи. «Стефан, давай сюда паспорт Дембовского. Считай, что он помер. Держи другой. Ну, ты уже ездил с ним в Беларусь. Не перепутай, теперь ты Франтишек Ольха. Правда, тоже ненадолго. Как только перейдешь границу, к тебе подойдет белорусский майор-пограничник. Вот ты ему и отдай этот паспорт, он сам передаст его Богдану, и мы его тоже уничтожим. Ну а дальше, как ты и хотел, будешь жить по своему белорусскому паспорту. Все правильно?» Стефан кивнул. «Тогда не поминай лихом. Спасибо, что рискнул это гнездо расковырять. А если вдруг надумаешь вернуться в Польшу или в гости приехать, — подсказал пан Хенрик. — Да, или в гости приехать, то пиши. Организуем. Вот тебе моя визитка. Вдруг пригодится. Прощай».